Глава 4. Ливия Дамао успокоилась на ложе в ванной, в то время как ее горничные втирали ей в кожу масло, надушенное виндийским ладаном. Воздух в ванной был пахучим от этого масла и теплым и влажным от ванны. Если бы она могла просто заснуть, убаюканная теплом и массажем, а проснувшись, обнаружить, что все трудности, с которыми столкнулся ее дом, остались в прошлом. Раздался знакомый стук в дверь. «Реза?» «Сударыня, срочные новости!» «Минутку». Она уселась и взяла протянутый ей горничный халат лимонного цвета. Поспешно натянув на волосы шапочку, она позвала. «Заходи». Реза вошел кошачьей поступью. Эта походка довольно примечательна для такого человека, как он, учитывая его размеры. Тело обтягивало рабочая туника, а лицо омрачало не иначе, как грозовая туча. Одного взгляда на это лицо было достаточно. Горничные собрали кувшинчики с маслами и сбежали, словно в ванной начался пожар. Ливия пожалела, что ее достоинство не позволяло ей сделать то же самое. Даже если выслушать плохие новости чуть позже, они от этого лучше не станут, когда все-таки дойдут до нее. «Господин Акимас оказывает нам услугу», — тяжело проговорил Реза. «Так, во всяком случае, гласит его письмо». «Нельзя ли мне...» Ливия протянула руку, и Реза вложил в нее пергамент. «Это писал совсем не писец», — определила она. «Это накорябано его собственной рукой». Она быстро прочла и почувствовала, как брови у нее поднимаются, а волосы на голове так и шевелятся. «Как он прослышал о нападении?» «Желаете, чтобы я спросил?» «Думаешь, он узнал от госпожи Дорис?» «Скорее всего». «Если мы спросим, она поймет, что мы обеспокоены и что это она заставила нас беспокоиться. Ни за что не доставлю ей такого удовольствия. Кроме того, возможно, это Арфа стрепал языком, а не она». Лицо Резы ясно говорило, что, по его мнению, следовало сделать с языком молодого человека. Ливия покачала головой. «Сделать что-либо значит опозорить его перед матерью. Разве он сделал что-то заслуживающее такого?» «Он возомнил себя достаточно неплохим для вас», — выпалил Реза. «Скорее, Атлантида вновь поднимется из вод, прежде чем это станет правдой». «Если в Аргосе действует магия, то кто знает, что может случиться?» — возразила Ливия, но невольно улыбнулась вспышке Резы. У мажордома не было детей, и после того, как умерли ее отец и опекун, он начал по-отечески присматривать за ней. «Чего уж точно не случится, так это того, что Арфа станет подходящим мужем для вас!» — упрямо стоял на своем Реза. «Возможно, предоставленный самому себе, он и мог бы исправиться. Но разве мать позволит ему выйти из детской, пока жива?» «Возможно, ты говоришь разумно», — признала Ливия. «Но давай вернемся к господину Акимасу. Он говорит, что присылает нам колдуна, который к тому же является капитаном кондотьеров, или капитана, который к тому же еще и колдун, вместе с 12 молодчиками из его отряда. И вдобавок это не какой-нибудь бродячий кудесник. Он тот самый человек, который убил речного дракона у Великого моста». «В Месанте ему не найдется никаких речных драконов на убой», — сказал Реза. «И мне не нравится принимать у нас шайку чужаков, какой бы там магией ни владел их капитан». «Если на нас нападет колдун, то колдун же может и защитить нас», — решила Ливия. «Да и колдуны не столь обычны в Аргосе, чтобы мы могли позволить себе выбросить такого, как гнилую капусту. Если же нам придется посылать за ним в Шем или Ков, то это займет больше времени. К тому же о грозящей нам опасности узнает еще большее число чужаков». «Верно», — признал Реза. «Значит, этого капитана Конона впустить в дом?» «Да, и даже некоторых из его людей». «Не всех?» «Лишь столько, со сколькими, по-твоему, ты и другие слуги сможете справиться, если понадобится. И они долго не узнают у нас никаких тайн». «А-а-а», — произнес Реза. Лицо у него, казалось, запылало. И Ливия могла бы поклясться, что у него раздулись ноздри, как у старого боевого коня, заслышавшего вдали пение труб. «Да, я положусь на твое умение изобрести способы выведать эти тайны». Она улыбнулась. «Если ты не сможешь, я буду гадать, а правда ли ты был сержантом в Туране? Или всего лишь убирал навоз?» Драхмы господина Акимаса не потянули снабдить лошадьми весь отряд Конана. Их ждал пятидневный поход, прежде чем впереди у залива перед ними выросли белые стены Мисантии. Поход этот не относился к числу самых легких на памяти Конана. Дороги-то были великолепные, погода ничуть не хуже, а местность выглядела богатой и привлекательной. Но между горным лагерем и Мисантией располагалась не одна винная лавка. Фактически на каждый дневной переход попадалась не одна винная лавка. Удержание своих людей в строю, или, по крайней мере, на ногах, до предела истощило силы и терпение Конана. К середине пути он с радостью оставил бы их упиваться до бесчувствия, а сам отправился бы дальше к Мисантии. А уж заняв свое место в доме госпожи Ливии, он мог бы созвать тех, кто достаточно протрезвеет, чтобы прочесть послание, когда оно доберется до них. Единственный изъян в этом плане заключался в аргосийцах. У Конана было мало причин и еще меньше побуждения доверять им. Они наверняка сочтут, что его люди нарушили один или несколько их запутанных законов. И тогда отряд Конана снова окажется там же, где был, и теперь на них вдобавок ополчится и господин Акимас за то, что они испортили его широкий жест. Последнюю милю до Мисантии дорога шла под уклон, и даже те, у кого болела голова и пересохла во рту, двигались довольно резво. Конан ехал в арьергарде верхом на приманке для воронов, едва выдерживающий его вес, в то время как Талув шагал в авангарде, ведя в поводу отрядного мула. На спине мула лежали, растянувшись, двое бойцов, которых этим утром не удалось поставить на ноги. Подъехал конный патруль воителей, изучил отряд и конановское письмо с печатью Акимаса, а затем пропустил их. Такое случилось еще дважды, прежде чем они добрались до садовых ворот Мисантии, да и в самой караулке у ворот воители валандались, пока уже давно не перевалило за полдень. «Чума на этих жеманных детей!» — пробормотал себе под нос Джаренс. «Что они смогут сделать против нас, если мы обнажим мечи?» Конану хотелось смеяться. Некоторые из воителей по возрасту вполне годились Джарензу в деды. Талув пожал плечами. «Только у одних этих ворот я насчитал их сотню. Готов поспорить, что такое множество сможет сделать немало хорошего с 20 кондотьерами, из которых ни один не был прошлой ночью трезвым». Стены Мисантии тоже были достаточно внушительными, чтобы отрезвить любого. Высотой в 5 человеческих ростов и по меньшей мере в 3 человек толщиной, и это помимо защиты, обеспечиваемой стражами. Даже будь улицы за стенами вымощены золотом, любой неначисто лишенный ума все равно дважды подумал бы, прежде чем пытаться пробить брешь в этих стенах. Со временем им дали пропуск. Кусок пергамента потоньше старого капитанского патента Конана времен службы в войсках Турана. Им не дали никаких указаний, как пройти ко дворцу Дамаус, но как они могли заблудиться в городе, более чем вдвое меньше Агропура? Ответ был таков. Чересчур легко. Они ухитрились сделать это по меньшей мере 3, и последний раз стоил им мула. Похоже, они забрели туда, где между зарей и сумерками людям разрешалось разгуливать только пешком. «Похоже, нам надо обрести назад из этого города позолоченных нужников», — пробормотал один из тех двоих, кому пришлось идти пешком, когда конфисковали мула. «С улиц-то они навоз убирают постоянно, но кладут его себе в головы». Конан начинал соглашаться с ним, когда они, наконец, добрались до ворот и стены, которые в Афире сгодились бы для большинства городов. Цветущие лимонные деревья едва возвышались над шедшими поверху стены позолоченными кольями. На шелковом ремне висел большой колокол, а рядом с ним на другом ремне — умягченный молоток. Конан схватил молоток и колотил по колокольчику до тех пор, пока его ляск, казалось, не вызвал эхо в отдаленных горах. «Кто там?» — донесся голос из-за ворот. «Капитан Конан и его отряд. Поступить на службу дома Дамаос по приказу господина Акимаса». «Его печать?» Это было требование. Конан предпочел подчиниться, продемонстрировав пергамент с его внушительной синей восковой печатью. Миг спустя, в ответ на приказ какого-то невидимого караульного, внешние ворота из окованных железом бревен открылись, а затем со слабым вздохом отворились и внутренние ворота из позолоченной бронзы. К дому из голубовато-белого мрамора устремлялась прямая, как стрела, дорожка из белого гравия. К дому? Скорее, ко дворцу. От такого не отказался бы в качестве своей резиденции никакой вельможа в Агропуре, а в Афирии королевский дворец едва ли превосходил его величиной. Однако ни в одном из них не стояла у передней двери женщина, приветствовавшая Конана, когда тот подошел по дорожке к дому во главе отряда. Богата эта госпожа Ливия, вне всяких сомнений, была. Но старой коргой... Еще лет через 40 она ею, может, и станет. Но Конан сомневался в этом. При милости богов она не утратит ни этих голубых, как море, глаз, ни этой прекрасной осанки. А даже с помощью только их она все равно будет способна вскружить голову любому мужчине. А теперь она была женщиной, ради которой мужчины могли разграбить город. Волосы цвета спелой пшеницы, удерживаемые на месте гребешками, каждый из них стоил выкупа за знатного пленника, возвышались над идеально овальным лицом. Белое платье из кхитайского шелка покрывало ее от шеи до голеней, но Конан мог прочесть изгибы там, где оно туго обтягивало груди и бедра. Она протянула руку, на запястье которой носила золотой браслет с крохотными рубинами, и заговорила голосом, похожим на журчание чистого ключа. «Добро пожаловать на службу дому Дамаос, капитан Конан. Я госпожа Ливия. Наш дворец Киреза проводит ваших людей». Конан в первый раз осознал, что у Ливии есть тень. Человек поседелый, но почти не уступающий ему размерами и похожий на старого солдата. Он тоже носил белую одежду, но из тонкого льна с синей каймой. И хотя пояс его был унизан морскими ракушками, на нем висел длинный, кривой иронистанский кинжал. «Ваш приход застал нас неподготовленными разместить, как подобает, весь ваш отряд», — сказала Реза. «Мы можем найти место для 10 и лично для вас. Остальных же мы снабдим деньгами для снятия комнат в хорошем постоялом дворе неподалеку от порта». «Разделить отряд? А потом что?» У Конана зародились подозрения. Он скрестил руки на груди, чтобы ненароком не схватиться за рукояти клинков, и поклонился. «Ваше желание для нас закон, сударыня. Но на войне мы жили похуже нищих. Если нам предоставят палатки, мы охотно найдем себе место и в ваших садах». «Я бы охотно предоставила их вам», — отвечала Ливия. «Но если я это сделаю, меня будет преследовать призрак отца, а садовник бросится в море. Нет, дайте нам время, и мы предложим всем вам кое-что получше, чем палатку в саду». И отвернулась. Конан умел узнавать отказ, когда видел его, и видел женщину, принявшую решение. И еще он видел, что Реза внимательно следит за ним, за исключением тех мгновений, когда глаза рослого дворецкого рыскали направо-налево. Взгляд Конана проследовал за взглядом Резы, и он засек изготовившихся и ждущих людей, думавших, что они скрыты от глаз. Этот дом мог оказаться западней, но улицы Мисантии определенно ею были. На данный момент для отряда не наблюдалось никакого свободного пути к отступлению. Но он найдет его. Конан поклялся в этом, надеясь, что какие-нибудь помогающие боги услышат его, но не шибко волнуясь о том, произойдет это или нет. Если ему потребуется найти этот путь, прорубив его мечом сквозь лес живых тел людей Ливии, то он так и сделает. Ради собственной чести ничего меньшего он сделать не мог. Талуф», — тихо обратился он к своему сержанту. «Есть такой, которому ты доверил бы приглядывать за ребятами на постоялом дворе?» «У Киргестаса неплохие задатки, но он на самом деле нужен...» «Куда меньше, чем мне нужен ты, если предстоит бороться со змеями в их же норе». «Со змеями?» — ухмыльнулся Талуф. «Та деваха не очень походила на змею, хотя я бы рискнул побороться с ней». «Это дело не шуточное!» Кимериец ухватил Талуфа за бороду и слегка крутанул ее. «Запомни это и передай любому, кто, возможно, забыл». «Да, мой государь», — отозвался ничуть не раскаявшийся Талуф. «Хорошо. Итак, Киргестас возглавит тех, кто на постоялом дворе. Мы с тобой возглавим тех, кто здесь. А что до остальных, то предоставим ребятам тянуть жребий». «Так будет честнее». Не говоря уж о том, что Конан понятия не имел, кто, кроме Талуфа, будет полезнее там или здесь, пока он не получит ответы на несколько вопросов. Он дал еще одну клятву, что он получит эти ответы прежде, чем увидит новый закат, или же выведет своих людей вон из Месантии. Госпожа Ливия следила из-за тонких занавесей, как 10 человек, отобранных для постоялого двора, с троем выходят за ворота. Строй они держали неважно, но вот руки поблизости от своей видавшей виды стали. И шли они, не глазея по сторонам. Кое-кто начал было болтать, но сержант живо заставил их умолкнуть. Реза бесшумно подошел к ней. То, что он вошел без стука, служило мерой его беспокойства. «Как я желал бы, чтобы ваш опекун был по-прежнему жив!» Ливия обернулась. «Реза», — улыбнулась она, — «когда я в последний раз это сказала, ты уведомил меня, что благие пожелания — это смерть для мудрости». «Так же, как и для хороших солдат, и это правда. Простите меня, госпожа, я не хотел вас оскорбить». «Реза, ты не узнал бы, как оскорбить меня, даже если б предавался размышлениям об этом целый год. И я благодарю за это богов. Итак, как ты расцениваешь нашего капитана Конана? По правде говоря, я ожидала кого-нибудь твоего возраста». «Наемничество — образ жизни для молодых людей, госпожа. К тому времени, когда наемник достигает моих лет, он обычно либо выходит в отставку, либо погибает. В 50 лет воюют только те, кому везет в бою, но не везет с добычей». «Не уверена, что тебе не придется снова повоевать, если Конан окажется совсем не другом дома Дамаус. Он похож на человека, которого трудно и обмануть, и убить». Реза кивнул с кислой миной. «Я думаю, примерно так же. Но мы можем либо действовать, как собирались, либо оставаться в неведении, пока Конан не сочтет нужным сказать нам правду. И показать нам ее, выполняя приказы своего хозяина». Несмотря на послеполуденную жару, Ливия ощутила холодок. Даже когда опекун сражался в судах за ее наследство, ей не нужно было опасаться убийства в постели. А теперь она не могла спать спокойно, по крайней мере, пока Реза не закончит свою работу. Глава 5. Конан шел по садам дворца Дамаус. Меч он носил по аргасийской моде, на поясе, поверх льняной туники, а в руке держал длинный ясеневый посох. Ему предоставили и сандалии, но его подошвы совсем неплохо заменяли дубленую кожу. Что же касается туники, то некоторые из его людей презрели ее как бабскую одежду, но он сам сохранил спокойствие. В Аргасе, где штаны являлись признаком варвара, свободные люди одевались именно так. К тому же такая одежда давала человеку свободу движений, когда требовалось бросаться на врагов и управляться с оружием. А большего Конан от одежды не требовал, будь то набедренная повязка, латы или королевская мантия. Шагая, он прислушивался, ловя ухом любое прекращение криков ночных птиц и стрекотания насекомых, и вдобавок прощупывал почву перед собой посохом. Перед ним открылась заплата лужайки, над которой мог поработать какой-то бродобрей. Настолько аккуратно была подстрижена каждая травинка. подстрижена слишком аккуратно», — подумал Конан. И вспомнил предупреждение Резы. Он потыкал землю посохом. На четвертом тычке земля с тихим вздохом осела. Но совсем не тот лязг раздался при встрече железа с ясенем, когда ожидаемый внизу капкан для человека сомкнул свои челюсти на его посохе. Все верно. Реза и люди знали свое дело. Это была не первая хитрая выдумка с целью помешать нежеланным гостям потревожить дворец. И Конан сомневался, что она окажется последней. Лучше ему узнать немного побольше о Мисантии, включая тайные выходы из города и побыстрее. Когда госпожа Ливия обнаружит, что он такой же колдун, как жрец, то самое лучшее, на что могли надеяться он и его люди, это увольнение со службы. И еще 20 вооруженных людей ей нужны не больше, чем внезапный флюс. Конан попятился с лужайки и одним плавным движением скрылся за деревом. Ночные птицы больше не пели, и теперь он сообразил, что они прекратили пение еще до того, как он заставил сработать капкан. И пристально посмотрел из-за дерева на стену. Там появилась темная фигура. Она двигалась вверх-вниз и раскачивалась, когда набросила на Колия подбитый броней камзол. Конан тихо прокричал «Афирской черной совой». Он собирался обнажить меч, когда темная фигура ответила тем же звуком. Миг спустя Конан уже вел за дерево человека, называвшего себя Бельгором. «Как у вас дела на постоялом дворе?» Худощавый, корноухий малый нахмурился. «О, они достаточно неплохи. В полдень приезжал Вандар, но болтаются какие-то двое. Кажется, будто они свисают с балок, словно летучие мыши. Киргестес говорит, мол, те двое были в горах с господином советником, или как там его?» Люди господина Акимаса на постоялом дворе. Наблюдают за людьми Конана. Чего-то ждут. «Что-то не припомню. Нет, погодите, капитан. Как раз прошлым вечером я видел, как один из них говорил с Дурасом». «Дурас все еще считает, что сержантом следовало назначить его, а не Киргестеса». Бельгор сделал жест, выражающий отвращение. Конан прожег его взглядом. «Кром побери, приятель. Я ведь только спрашиваю, молол ли Дурас языком, так же, как молол по дороге». «Ну, он не поблагодарит меня, если я растреплюсь». «Если не скажешь, то я сделаю нечто похуже, чем не поблагодарю». «Да». Это одно слово, казалось, исчерпало способность Бельгора к речи. Но для Конана было достаточно и его. Похоже, Акимас сделал именно то, что сделал бы на его месте кимериец. Найти в рядах отряда недовольного и превратить его в шпиона. И, наверное, подготовить его возглавить отряд, если возникнет надобность найти кого-то, кроме Конана. Бельгор теперь выглядел готовым сказать больше. Но кимериец резким жестом оборвал его. Ночные птицы не только умолкли. Слух, обостренный дюжиной случаев, когда он спасался, побывав на волосок от смерти, сообщили Конану, что некоторые из них улетали. «Лезь через стену обратно и скажи Киргестесу следить за Дурасом». «Капитан?» «Лезь, приятель, а то я перекину тебя через нее и, надеюсь, ты приземлишься на свою пустую голову. Тебе что, мозги обкарнали вместе с ушами?» Теперь и Бельгор услышал то же, что и Конан, приближающиеся по саду шаги. Идущие, казалось, пытались двигаться бесшумно. Но Конан слыхивал, как даже слоны в Вендии производили меньше шума. Бельгор дунул к стене, влез по оставленной висеть веревке, втянул ее за собой и исчез на уличной стороне. Конан обнажил свой аквилонский кинжал с прочным клинком, а меч оставил в ножнах. Против этих людей ему требовалась внезапность, которой легче всего добиться в кустах, где короткий клинок господствовал над длинным. А затем он устроился поудобнее, приготовившись ждать. Дерево это было не самым лучшим местом для засады. Но он находился здесь и мог ждать, замерев абсолютно неподвижно. Точно камень посреди зеркального пруда. А этим людям, чтобы приблизиться к нему, приходилось двигаться, и поэтому даже обладая они искусством подкрадываться, то все равно не смогли бы быть столь же бесшумными, как он. Ожидание вышло не коротким. Эти люди, похоже, знали, что им следует пробираться медленно, а пройти им требовалось приличное расстояние. От задней стены сада до задней стены дома насчитывалось больше 200 шагов. Во многих странах Конан видел, как целые семьи кормились с куда меньших участков. Люди продолжали шумом приближаться. Они словно хотели, чтобы их услышали. Конан отмел бы эту мысль, однако создавалось впечатление, что в Мисантии не было ничего слишком закрученного, чтобы быть правдой. Возвращение в Афир начинало казаться менее глупым, чем представлялось до сих пор. По крайней мере, там-то кондотьер будет знать, кто его враги и как бороться с ними. Так же, как и свою судьбу, в случае, если он проиграет. И потому у него не найдется там никаких причин поступить иначе, чем умереть с мечом в руке. А в Аргасе дела больше походили на ларцы, виденные Конаном в Кхитае, где в каждом сундучке прятался другой, поменьше, до тех пор, пока в самой сердцевине набора не оказывалось нечто размером с горошину. В саду на пару минут воцарилась тишина. Конану даже пришлось поднапрячь слух, чтобы услышать дыхание крадущихся. Так значит, тот шум был хитростью. Ну, наверное, сейчас самое время научить этих хитрецов кое-чему, чего они, похоже, не знали о кемерийцах и кондотьерах. Ни один листок не шелохнулся, когда Конан прокрался к тому месту, где в последний раз слышал шаги приближавшихся людей. Он знал, что они должны находиться за колючей изгородью из кустов роз, но не знал, где именно. Он дал широкий полукруг, огибая один край изгороди с целью выйти к ней далеко с тыла. Даже в темноте он видел весь сад целиком и мог поручиться, что ни один аргасиец не обладает кошачьим зрением кемерийцев. Пробираясь мимо изгороди с кинжалом в руке, северянин едва дышал. Он на мгновение распластался на влажной от росы траве, убедиться, что его не видели и не слышали, а затем снова пополз. И когда кемериец полз, справа от него возникли приглушенные шаги по траве. Конан перекатился, вскакивая на ноги, а кинжал взметнулся, словно разящая змея. К нему бросилась темная фигура. Вот она выросла над Конаном и протянула к кемерийцу руки. Варвар среагировал молниеносно, опередив нападающего на долю секунды, и ударил левым кулаком вместо обремененной сталью правой руки. Дыхание со свистом вылетело из уст нападавшего. Он согнулся пополам, держась за живот, и, шатаясь, отступил, оказавшись таким образом на пути своего товарища. Второй нападавший прыгнул в бок и сблизился с Конаном. Этот прыжок обошелся для него в потерю времени. Он мог бы обойтись ему и дороже, если б северянин не увидел, что у второго руки тоже пустые. Кемериец опрокинулся на спину, и ноги его, подобно стволам деревьев, в тот же миг устремились вверх. Бедняга-налетчик взмыл, словно диковинная ночная птица, и перелетел через Конана. Правда, он сумел извернуться на лету, по крайней мере, чтобы уберечь череп и шею. Но вот от шипов он не уберегся и упал прямо в розовый куст, не уступавший ростом человеку. Ночную тишину разорвал истошный крик боли, удивления и возмущения. Вскочив на ноги, Конан увидел, как на крыше дома, в кустах и павильонах внезапно расцвели огни. Упавший в кусты, похоже, слишком запутался и исцарапался в шиповнике, чтобы представлять собой угрозу. Однако первый снова поднялся на ноги. Когда его рука зашарила по поясу, Конан снова ударил его, на этот раз в челюсть. Тот отлетел назад так далеко, что плюхнулся в зеркальный пруд. Конан схватил его за ногу и потянул на себя, пока голова не появилась из воды, а затем встал спиной к ближайшему дереву и сложил руки рупором. «Эй, слуги дома Дамаос! Выходи! Это капитан Конан! У вас в саду воры! Выходите все!» Он услышал, как тревога прокатывается эхом от садовой стены к стене дома и обратно. а затем переложил кинжал в левую руку, обнажил меч и приготовился встретить все, что не выйдет из-за этих огней. После того, как минуло, казалось, полночи, Конан сообразил, что несшие фонари не собирались приближаться к нему. Он увидел, как две темные фигуры склонились над двумя потерявшими сознание, коротко пошептались, а затем уволокли их. Ему подумалось, что он услышал шепот, но никого не увидел. Несшие фонари могли быть призраками или демонами, уносившими павших, чтобы вырвать из них души. На какой-то миг сад показался полным тьмы, не принадлежавшей сему миру. Конан почувствовал, как у него мурашки ползут по коже. Не обманули ли его более жестоко, чем ему говорили самые худшие его сомнения? Не заманили ли его на службу дому, где царило колдовство, и затевались разные вероломства и подлости, которые аргосийцы, похоже, любили не меньше, чем иные люди, вино? Если это так, то в скором времени он будет знать наверняка. По крайней мере, узнает в случае, если Талуф и остальные не утратили сообразительности и запомнили инструкции, данные им прошлой ночью. На крыше дома один из фонарей принялся мигать. Затем три других внезапно погасли, а откуда-то поближе к нему донеслось уханье совы. Конану захотелось расхохотаться. Вместо этого он ответил собственным уханьем, а затем крикнул. «Слуги дома Дамаус! Выходите и кончайте свои хитрости! Выходите, пока я не сосчитал до 10, а то я могу попросту решить покончить с вами!» Поблизости снова зашептались, дав Конану ясное представление о том, где стояли эти хитрецы. Двое из них достаточно повысили голоса, чтобы Конан смог разобрать слова. Затем кто-то, судя по голосу Реза, произнес единственное резкое слово, и снова наступила тишина. На этот раз она продолжалась не дольше, чем могло требоваться на осушение чашки Эля. Конан принялся считать и дошел до 5, прежде чем услышал голос Резы. «Отлично, кемериец!» «Капитан Конан!» «Отлично, капитан Конан! Мы выйдем!» «Держа в руках фонари и больше ничего, мои лучники будут держать стрелы на тетиве и смогут без труда застрелить любого из вас!» Во всяком случае, именно так должно быть согласно плану. И Конан готов был поспорить, что Реза не станет проверять путем опыта. Рослый иронистанец не стал. Когда он вышел на свет, во главе полдюжины своих людей, Конан только тут и сообразил, какой же он здоровенный этот дворецкий. По возрасту он, может, и годился Конану в отцы, но схватка с ним вовсе не сулила легкой победы. «Капитан Конан», — начал Реза, — «вы должны объяснить». «Ничего я такого не должен», — отрезал Конан. «Объяснять придется тебе. Начинай тотчас же и смотри, ничего не упусти. Включая и то, почему ты готов был смириться с тем, что пара твоих ребят закончат свой путь привидениями. Они, знаешь ли, были крайне близки к тому, не будь я достаточно проворен». «И много ли в тебе проворства, кроме как в языке?» — крикнул кто-то из стоявших сзади. Резо заставил крикуна умолкнуть, обжегший его грозным взглядом. Но Конан услышал, как перемещаются в кустах ребята Талуфа, изготовившись к атаке. Кемериит зашагал вперед, пока не оказался в пределах досягаемости меча дворецкого. Теперь он мог очутиться среди своих противников, прежде чем те начнут двигаться. И тогда у него будет преимущество, которое всегда достается одному человеку, сражающемуся со многими необученными драться сообща. И вдобавок, любые придурки, какие найдутся среди его лучников, помедлят стрелять, чтобы не угодить в своего же капитана. Какие бы там трюки ни сыграли с ним сегодня ночью, если прольется кровь, то драку начнет не он. Реза и его люди расступились, пропуская кемерийца. Взгляд Конана метался, перескакивая с одного лица на другое, пытаясь определить того, который охотнее всего схватится за короткий меч или кинжал. Реза держал только посох, мало чем отличающийся от конановского, но то, как он держал его, показывало, что он знал, как применять его в качестве оружия. Теперь слуги дома Дамаос перемещались, замыкая Конана в полукольцо. Скоро преимущество перейдет от кемерийца к ним. Конан решил, что его долг — сохранять мир. Как только образовался полукруг, со стороны дома донесся отчетливый мягкий голос. «Реза! Капитан Конан! Довольно! Успокойтесь, или вам обоим будет хуже!» Несмотря на неверный мерцающий свет фонаря, Конан мог бы поклясться, что иронистанец багровеет. Чтобы успокоить остальных, кемериец убрал кинжал в ножны. Миг спустя после этого на свет вышла Ливия. Одетая в короткую белую тунику, оставлявшую стройные ножки голыми как раз ниже коленей, она носила еще оправленные в золото сандалии и светло-зеленую мантию с красной каймой и откинутым капюшоном. Голубые глаза глядели холодно, но она улыбнулась обоим рослым мужчинам, когда шагнула между ними. «Капитан Конан, думаю, вы имеете право знать, что здесь сделали сегодня ночью и почему». «И получить извинения, по крайней мере, ради моих людей», — прорычал Конан. Ответом Резы был один из самых свирепых его взглядов. Вместо того, чтобы топнуть ножкой, как ожидал Конан, дама схватила обоих мужчин за запястье. И тот, и другой могли бы стряхнуть ее с такой же легкостью, как муху, но ее хватка, казалось, обладала силой железных оков. «Реза, довольно! Капитан Конан, сперва выслушайте нас, а потом, если сочтете, что вам нужны извинения, вы их получите. Но я хочу, чтобы вы сначала выслушали». Конану казалось, что с тех пор, как он вступил в пределы Аргаса, он, пожалуй, чересчур много слушает. Но также казалось, что госпожа Ливия может сказать ему побольше, чем некоторые другие. Отказ же выслушать ее определенно мог означать лишь жестокий бой, и, возможно, даже не с настоящими его врагами. Конан не привык сторониться боя, но он все-таки любил знать, а с тем ли он дерется. «Что я сделал?» — воскликнул Акимас. «Кто наплел вам эту чушь?» Скирон остался глух к этим оправданиям и прожег торговца злым взглядом. «У меня есть средство узнавать все, что может быть известно. Средства, недоступные обычным людям. И, похоже, ты также нафантазировал такое, что вообще никому не известно, потому что это неправда!» «Вы отрицаете, что послали в дом Дамаоса колдуна? Колдуна, который может предпочесть скорее мешать, чем помогать мне?» Акимас засмеялся. «Скирон, такими средствами ты сам пользуешься. Чего там еще наговорили тебе?» «Эти оскорбления нестерпимы. Если ты не можешь стерпеть их, то, несомненно, сможешь найти какие-то средства прожить свои последние годы и без моей помощи. В самом деле, есть ведь награда, которую я смогу заработать, уведомив архонтов. О чем? Ты сможешь сказать им что-нибудь, чему они поверят, особенно если услышат это от человека, которого я разоблачу как занимающегося противозаконной магией?» Двое сообщников постояли с миг лицом друг к другу, разделяемые столом Акимаса, словно два козла на узенькой дорожке. Они, может, и желали подраться, но оба ясно видели долгое падение в стремительно текущий внизу поток. Глаза опустил колдун, и ощущение победы сделало Акимаса великодушным. Он собственными руками налил вина и поставил золотое блюдо с сыром и пирожными. «Полно, дружище Скирон. Ты переутомился, трудясь над осуществлением наших планов. Тебе незачем утомляться еще и страхами о том, что существует только в твоем воображении. Выпей, и я скажу тебе правду». «Или столько правды, сколько есть в тебе правдивого», — пробурчал Скирон, но вцепился в кусок сыра, как умирающий с голоду. Акимас сообщил ему о своем замысле поместить в доме Дамаос благодарных ему людей. Покуда Скирон слушал, ел и пил, его худощавое лицо, казалось, раздобрело и утратило усталость. Наконец он кивнул. «Вы можете рассчитывать на благодарность кемерийца?» мы можем рассчитывать на нее в нужной нам части. Что же касается остального, я еще не встречал ни одного кимерийца, который знал бы, как найти нужник, когда ему нужно поссать. Конан никогда не додумается задать вопросы, которые откроют ему наши планы». Скирон сделал жест, выражающий отвращение. «Значит, вам по-прежнему нужно замаскировать своих людей». «Ты чересчур устал?» Скирон прожег его взглядом. «Я обладаю всей силой!» «Я совсем не хотел тебя оскорбить, Скирон. Правда, если у тебя нет сил...» «Я могу с легкостью затенить лица полудюжины людей. Большее число потребует времени, которого у нас нет». «Этого хватит. Дом Лохри наверняка наймет для большей части работы головорезов с улицы, а их собственные люди будут только вожаками. У тебя есть лица для той полудюжины из рядов людей Лохри?» «Сколько раз я ходил вместе с вами во дворец Лохри и сносил ту корову, госпожу Дорис, которая притворяется, будто она бык, и блеяние ее телка, сынка. Видят боги, это чистая правда». Скирон щедро глотнул вина. «Больше мне ходить не понадобится. Дайте мне 2 дня, а также некоторые сведения о размерах и силе избранных вами людей. И тогда мы можем выступать». Выдача нападавших на дом Дамаус за приспешников дома Лохри вызовет замешательство. Дозволение капитана Конана атакующим свободно пройти посеет еще большее замешательство. Вероятно, из-за этого кимериец также лишится должности и даже жизни, но человеку требовалась только 1 стрела, если та попадала в жизненно важное место. И кровь кимерийца некоторым образом поможет поддержанию мира со Скироном. А это, видят боги, будет немалым выигрышем, учитывая манеру колдуна, даже когда тот не боялся за свое положение. Конан сидел за эбеновым столиком в гардеробной госпожи Ливии. Реза стоял, или скорее, высился у двери, а сама госпожа сидела, откинувшись на ложе, тоже из эбенового дерева, но инкрустированного моржовой костью. Она надела длинное голубое платье, но обе ступни и 1 стройная рука остались обнаженными. Он потягивал вино и слушал рассказ Резы о том, как слуги дома Дамаус выполнили его приказ подбить Конана на драку с целью раскрыть, кому он служит в действительности. Если бы он убил их, то самым разумным казалось тут же выставить Конана и его воинов за ворота, так как они явно служили иному хозяину. Конан слушал эту болтовню столько, пока терпение у него не иссякло. Правда, помогло вино. По сравнению с ним, все другие когда-либо испробованные кимерийцем напитки казались похожими на уксус. Когда Реза прервался, чтобы снова наполнить чашу кимерийца, Конан сообразил, что это будет уже 4-я выпитая чаша, а он чувствовал себя так, словно хлебал слабенький эль. Он поднял чашу, осушил ее несколькими глотками, а затем со стуком поставил на столик, заставив Резу умолкнуть. «Довольно», — бросил Конан. «Я принимаю извинения. Нет смысла тратить время на сантименты». «Слушайте, капитан», — начал было Реза, несмотря на предупреждающий взгляд хозяйки. «Реза, послушай, в свою очередь, и ты, или я немедля увожу отсюда своих людей. Куда, не знаю, да мне и наплевать, лишь бы подальше от этого дома». Конан сделал глубокий вдох и заговорил спокойно, тогда как ему хотелось рычать. «С чего вы взяли, что то, как я буду драться с вашими людьми, вам что-то скажет? Вы что думаете, я бык и откликнусь на стрекало всякий раз, когда вы примените его?» Реза, казалось, лишился дара речи, но его госпожа была скроена из иной ткани. «Конан, это и в самом деле было ошибкой, и совершила ее я. Я думала... Прости, но я думала, что кимериец...» «Вы думали, что кимериец и есть бык. И господин Акимас, несомненно, думал то же самое». Ливия кивнула, а затем ее полные губы изогнулись в кривой усмешке. «Капитан Конан, Эта чаша была свадебным подарком моей матери. Конан посмотрел на винную чашу в своей руке. Она была сделана из инкрустированного бирюзой серебра с металлом в палец толщиной. Он, сам того не ведая, так сжал чашу, что та стала плоской, как устрица. «Ну, сударыня, вот вам подарок. Не считайте кемерийца дураком, пока тот не докажет этого. Иначе он может счесть дурой вас, а в Кемерии дураков отдают на расправу волкам и вьюгам». Ливия сглотнула и кивнула, а затем снова улыбнулась. «Я запомню, но вы должны учесть вот что. Мы в Аргасе знаем другие народы в основном по их торговцам, а Кемерия присылает в нашу сторону мало таких». «Тогда, по крайней мере, не слушайте того, что говорят другие. Полагайтесь на собственные глаза и уши». «Обязательно», — пообещала Ливия. «Но подумайте, если б господин Акимас именно так и поступил, то где б вы сейчас были с вашими людьми?» Конан все еще не настолько отошел от ярости, чтобы ответить ей улыбкой, но кивнул. «Давайте считать сегодняшнюю ночь честной дракой, где никто не пострадал. И как насчет другой чаши и вина в ней?» «Капитан, уже поздно», — начал было возражать Реза. «Да, уже почти клятый рассвет», — проворчал Конан. «Но я не хочу ложиться, пока мы не решим, как разделаться с Акимасом. Со мной нельзя обращаться как с дурачком, думая, что я послушно исполню все, что мне велят. Только не со мной и не с кем из подчиненных мне». Если бы он уже не сплюснул чашу, то его сжавшаяся рука завершила бы работу. Ливия сама принесла другую чашу, на этот раз простую оловянную, и кувшин вина. Затем она села, а платье спало так, что одна нога оголилась до колена. Она была такой же стройной, как и все другие виденные Конаном части тела Ливии. «Полагаю, вы захотите привести своих людей с постоялого двора», — начала Ливия. И Конан, и Реза дружно покачали головами. «Сколько человек может бросить против нас Акимас, если он уповает больше на сталь, чем на чары?» — спросил кемериец. «Не больше трижды двунадесяти», — прикинула Ливия. «Тогда мои 10 и 15 Резы будут иметь преимущество над любым противником меньшей численности», — сказал Конан. «Мы обороняемся. Мы знаем дом и не позволим застать себя врасплох». «Конан, ты говоришь, словно капитан Хаджар», — удивился Реза. «Я почти год прослужил под его началом», — ответил Конан. Лицо Резы скривилось, а затем покраснело. «А кто такой этот капитан Хаджар?» — спросила Ливия. Реза пустился в длинное описание туранского капитана, научившего Конана столь многому из искусства цивилизованного ведения войны. Через некоторое время Ливия подняла руку, останавливая его. «Готова допустить, что он величайший капитан со времен Кула из Атлантиды», — улыбнулась она, «и поблагодарить всех богов за то, что человек, которого он учил, прибыл к нам. Если желаешь, можешь присоединиться ко мне в этом». «Госпожа!» «Довольно», — как недавно выразился капитан Конан. «А как насчет обороны дома от колдовства?» Конан рассмеялся. «Госпожа, как я и сказал Акимасу, я обладаю властью над оружием. Я могу сражаться всем, что создано человеком, и мало кто сможет противостоять мне и выжить. Что же касается чар против оружия или еще чего-либо, я не смог бы нанести никаких, даже для того, чтобы уберечь Мисантию от падения в Западное море». Его улыбка погасла. «Я еще ни разу не встречал ни одного кудесника, который не разрушал бы всего, к чему прикасался, включая самого себя. Они — навоз, и их место — в навозных кучах». «Я буду молиться, чтобы мы отправили любого колдуна на службе у Акимаса туда, где ему место», — сказала Ливия. «Но что касается ваших людей, вы опасаетесь предупредить Акимаса, если пригласите их под мою крышу?» Конан посмотрел на молодую женщину с уважением. Она-то не получила никаких уроков Хаджара, но, тем не менее, неплохо соображала в военном деле. Кемериец кивнул. «Внезапность позволит нам захватить пленных, а не просто отбить нападение. Не знаю, что скажут о подобной игре архонты, но могу поручиться в одном. Акимасу не понравится, если мы заставим его людей колоться перед архонтами, словно орехи». Они закончили обсуждение, договорившись поставить надежного человека с фонарем на крыше дома. А еще одного надежного человека выставят на крыше постоялого двора. Оттуда они увидят любые сигналы из дома Дамаус. По условленному сигналу, кондотьеры с постоялого двора бегом явятся ко дворцу. «Если будет на то воля богов, мы сможем выставить их в тылу любых незваных гостей и замести всех чохом», — подытожил Конан. «А если наша удача иссякнет, мы все равно сможем отбиться от них. Это заставит Акимаса остановиться и призадуматься. А пока он чешет в затылке, настанет наша очередь сделать ход». Они выпили за эту стратегию, налив вина всем, и Конан отправился проведать своих людей.